Черная кошка. 6. День начался скверно. Голова была тяжелая, мысли сумбурные. Валентина пребывала в отчаянии. В эту ночь она так и не уснула. Да какой уж тут сон. В голове беспрестанно крутилось. Антона убили. Убили Антона. Зарезали. Жаль. До слез. Пожениться ведь хотели. А в убийстве подозревают меня. Нет, это невозможно. Потом вдруг она вспоминала. Он же меня обманул. В голове все еще не укладывалось. Работник банка оказался простым таксистом. Где были ее глаза? Уши. Не вчера родилась и не такое видала. Умная женщина, ответственный работник. Вот что бывает, когда замуж уж очень охота. Но он так легко тратил деньги. Водил в дорогие рестораны, приезжал на дорогой машине. «Он же таксист», — сообразила Валентина. «Машина наверняка не его. У них, небось, целый автопарк. И шикарные иномарки есть для особо привередливых клиентов». Как я не догадалась. Где были мои глаза? Потом подумала. А что она, собственно, знает об Антоне Васильеве? Познакомились на юге, где отдыхали по путевкам в четырехзвездочном санатории. Валентина поехала туда потому, что ей дороги были воспоминания. Вечера, когда они бродили по темным аллеям, сила Эльза и она Валентина Сысоева со своим кавалером. Все равно было хорошо, даже несмотря на то, что он ухаживал за Эльзой. Она вернулась сюда за воспоминаниями. За юностью, которая, увы, прошла. 5 лет назад она только-только начинала делать карьеру, перевелась из секретарей в офис-менеджеры, окончила, наконец, институт. Вот в таком расслабленном состоянии и застал ее Антон. И она попалась. Продолжение и не ожидала, а он по возвращении в Москву позвонил. Теперь она смотрела на все другими глазами. Вспоминала, как развивался их роман, и переживала все заново. Но теперь уже, зная правду. Валентина вспомнила вдруг, что ни разу не была у него дома. Свидания проходили у нее на съемной квартире. Антон все время отговаривался ремонтом. «Понимаешь, Валюха, затеял шикарный ремонт, евро. Как в отпуск уехал, так и начался процесс. А это дело не одного месяца, ты знаешь этих строителей. Приехал, а ничего с места не сдвинулось. Пришлось на них нажать. Живу в маленькой комнате, обои содраны, люстры и той нет». Этих строителей она знала. Тянул резину и одновременно тянул деньги. А он каждый раз говорил. «Вот закончу ремонт и устроим шикарное новоселье. Увидишь, Валюха, как я живу». Она верила. Верила, да не проверила. Хотя почему это не проверила? Она же видела его паспорт. Там стоял штамп о разводе. Он не отрицал, что был женат, но теперь абсолютно свободен. Решил начать новую жизнь в заново отремонтированной квартире. Валентина верила, что с ней. Звонил Антон почти каждый день и все время на мобильник. На домашний ни разу. Ей бы задуматься, а может, у него нет домашнего телефона. И в офисе он не сидит, потому что нет у него никакого офиса. Почему она не взяла его рабочий номер? Не проверила. Они с Антоном, бывало, болтали по полчаса. Она еще удивлялась, неужели в банке так мало работы? Она торопилась прервать разговор, но было неловко. Как же жених? Теперь сообразила. В это время он просто ждал очередного клиента. Сидел в машине. Делать ему было нечего, вот и названивал. Банкир. Ее ввела в заблуждение шикарная машина. Как оказалось, не его. И дорогие рестораны, небось, чаевые копил. Таксист, ну как можно? И 2 месяцев незнакомы, а она уже начала строить планы. Видимо, он решил ей во всем признаться. В том, что денег у него нет, возможности взять кредит под маленький процент тоже нет. Что он не сотрудник банка. Но тогда кто же его убил и почему? За что? Кому мог помешать простой таксист? Вот если бы работник банка... Она задумалась. Вопросы, вопросы, А ответа нет ни на один. Невыносимо болела голова, не выспалась. Теперь у Валентины Сысоевой куча проблем. Ведь заведено уголовное дело, и кроме нее, Валентины, подозреваемых в убийстве нет. Какая нелепая случайность. Вот они, неприятности. Вот она, черная полоса, расплата за то, что почувствовала себя вдруг такой счастливой. За удачу. Ей казалось, что это была удача, а на самом деле... Она вздрогнула. А вдруг и Киселев не тот, за кого себя выдает? Нет уж, с ним-то как раз все ясно. Ей его сила представила, а сила — человек, которому можно верить. Вот кому надо позвонить. Неужели не поможет? На работу она не поехала. Какая уж тут работа! Не выспалась, голова раскалывается. А тут того и гляди, милиция явится арестовывать. Не хватало еще, чтобы ее в наручниках увели из офиса. Как это у них делается? Как задерживают особо опасных преступников, убийц? Позора она не хотела, поэтому позвонила исполнительному директору Светлане и сказала. «У меня несчастье случилось, жениха убили». «Да ты что?» — ахнула-то. «Мне сегодня в прокуратуру показания давать». «Да и вообще, плохо себя чувствую, сама понимаешь. Всю ночь давала объяснение милиции». «Да уж, сочувствую тебе. Так что дня 2-3 меня не будет, запиши в счет отгулов. А может, ты больничный возьмешь? «Можно и так, в общем, пока без меня». После этого Валентина прилегла и не заметила, как задремала. Сон был неглубокий и тяжелый. Разбудил ее телефонный звонок. Звонили на мобильный. Трубку брать не хотелось, а телефон все звонил и звонил. Когда взяла его в руки, на дисплее опять светился незнакомый номер. «Ну, началось», — с тоской подумала Валентина и нехотя ответила. «Да». «Привет, купчиха», — раздался в трубке невеселый голос Мамонова. «Сила, как хорошо, что ты позвонил», — обрадовалась она. «У меня к тебе просьба». «Как странно», — Мамонов усмехнулся. «У меня к тебе тоже. Раз ты женщина, пропускаю вперед. Ну давай, что там у тебя?» «Понимаешь ли, в чем дело?» Она замялась. «Сегодня ночью зарезали моего жениха. Я случайно оказалась на месте происшествия. И меня же теперь в этом подозревают, в убийстве. Но ты же понимаешь, что я никого не убивала». Пауза. Долгая пауза. Она начала волноваться. «Сила, ты меня слышишь?» «Да», — сказал наконец он. «Какое странное совпадение. Меня тоже подозревают в убийстве». «В убийстве?» «Эльзу застрелили позавчера, когда я возвращался с банкета». «Все-таки убили?» — ахнула она. «Они думают, что это сделал я, но ты же понимаешь». «Понимаю». «Я хотел тебя попросить, мне надо где-то переночевать, не в гостиницу же. И потом, эта гарпия непременно меня отыщет, в гостинице-то». «Гарпия?» «Теща», — с тяжелым вздохом сказал Мамонов. «Она думает, что Эльзу убил я. Мне нужно место, о котором бы никто не знал. И я вдруг подумал о тебе, ты ведь одна живешь». «Ну да, но у меня однокомнатная квартира, здесь тесно». «Все равно, поесть дашь и раскладушку». «Хорошо, приезжай. Я сегодня не поехала на работу, не до того». «Это хорошо», — обрадовался он. «Я к тебе Соломона вызову, он что-нибудь придумает». «Соломона? Кто это?» «Мой адвокат, головастый мужик, он что-нибудь придумает», — повторил Мамонов. «Адвокат — это правильно», — она воспряла духом. «Только вот насчет денег...» «Брось, мы с тобой теперь товарищи по несчастью». Смех его был невеселым. «А товарищи надо выручать». «Но и самому при этом не погибать», — мрачно вставила Валентина. «Плохи мои дела», — неожиданно признался Сила. «Ну да это не телефонный разговор. Давай адрес. Думаю, у нас еще будет время обо всем друг другу рассказать». Она продиктовала адрес и спросила. «Когда тебя ждать?» «К вечеру, часиков 6. И еще один товарищ приедет». «Адвокат?» «Нет, адвокат потом. В общем, Валя, жди». Какое-то время она еще держала в руке теплую трубку. Вот и свершилось. Сила едет к ней ночевать. Но радости в душе нет. Какая уж тут радость. Значит, его жену Эльзу застрелили. А Антона, ее жениха, зарезали. Оба они теперь, значит, не только товарищи по несчастью, но и люди свободные. Пока. В том смысле, что оба в скором времени могут оказаться за решеткой. Он под следствием, она подозревается в убийстве. Какое странное совпадение. Совпадение? Не слишком ли много в последнее время совпадений? Валентина вдруг сообразила, надо же привести себя в порядок. На кого она похожа? Лицо заспанное, помятое, под глазами круги, волосы растрепаны. Нельзя в таком виде встречать любимого мужчину. Любимого? Она вздрогнула. Какая уж тут любовь. Опомнись, наивная женщина. Не за любовью он сюда едет. Ему надо спрятаться. Ну да все одно. Она вытерла выступившие на глазах слезы и отправилась в ванную приводить себя в порядок.